он намерен при всех условиях продвигать дальше планы в отношении новой международной организации, и если русские не присоединятся к нам, то пусть идут к дьяволу. Итак, президент окончательно решил, что может обойтись в новой международной организации без Советского Союза. Возможно, он даже полагал, что без СССР он окажется полновластным хозяином ООН, которую легко будет использовать против Советского Союза. Сформулировав свою новую установку, Трумэн предложил участникам совещания высказаться. Первым слово взял военный министр Стимсон. Он ратовал за более осторожный подход, напомнив, что в важных и крупных военных делах Россия всегда держала свое слово, а часто даже делала больше, чем обещала. Их представления о независимости и демократии в районах, которые они рассматривают жизненно важными для безопасности России, конечно, отличаются от наших, сказал Стимсон. Однако Соединенные Штаты могут попасть в очень опасные воды, если не выяснят, насколько серьезно Россия относится к польскому вопросу. Особенно шокировала Стимсона грубая откровенность, которую Трумэн предлагал применить в разговоре с наркомом иностранных дел. Стимсон выражал опасения по поводу того, что сильные слова президента по очень важной проблеме могут серьезно осложнить атмосферу взаимоотношений Соединенных Штатов и Советского Союза. При этом он имел в виду, в частности, заинтересованность американской стороны в помощи, которую мог оказать Советский Союз Вашингтону на Дальнем Востоке. Генерал-маршал также предпочитал более осмотрительный подход. «Я не знаком с политической ситуацией в Польше», — сказал он. Но с военной точки зрения полагаю, что было бы неразумно затеять ссору с русскими, потому что Сталин может задержать присоединение к войне против Японии, и нам придется взять на себя всю грязную работу. Министр военно-морских сил Форестелл поддержал президента. Он сказал, что Польша — это не единственный пример нежелания русских считаться с интересами союзников. «Я полагаю», — добавил Форестелл, что Советский Союз убежден в том, что мы не будем возражать, если они возьмут в свою орбиту Восточную Европу. Поэтому лучше иметь с ним конфронтацию сейчас, чем позже. Военно-морской флот и военно-воздушные силы, в отличие от армии, пришли к выводу, что русская помощь не будет необходима для того, чтобы заставить Японию капитулировать. Адмирал Леги занял промежуточную позицию между Стимсоном и Форестеллом. Еще в Ялте он был уверен, что в польском вопросе Советский Союз будет стоять на своем. К тому же, по его мнению, Ялтинское соглашение по Польше можно толковать двояким образом, и было бы опасно пойти сейчас на разрыв с Россией. В итоге дискуссии Трумэн заявил, что не намерен предъявлять ультиматум Молотову. Он будет твердым, но не агрессивным. Когда Молотов вечером того же дня вошел в кабинет президента в Белом доме, Трумэн, как пишет Гарриман в своих мемуарах, сразу же взял быка за рога. Он заявил, что сожалеет по поводу отсутствия прогресса в польском вопросе. «Соединенные Штаты», — продолжал он, — «пошли навстречу русским так далеко, как могли, однако он не может признать польского правительства, которое не представляет все демократические элементы». Трумэн напомнил о предупреждении, которое сделал Рузвельт в послании к Сталину от 1 апреля относительно того, что никакая американская политика, внешняя или внутренняя, не может иметь успеха, если она не будет пользоваться доверием и поддержкой общественности США. Затем Трумэн сказал, что Конгресс должен одобрить предоставление денег для любой послевоенной экономической помощи, и он, Трумэн, не видит возможности провести такие меры через Капитолий без общественной поддержки. Он надеется, что советское правительство будет иметь это в виду. То уже была совсем прозрачная угроза. Молотов ответил, что единственная приемлемая основа для сотрудничества заключается в том, чтобы правительства трех держав обращались друг с другом как с равными. Нельзя допустить, чтобы одно или два из них пытались навязать свою волю третьему.